Пообщавшись немного с одноклассником, спустя некоторое время все-таки разошлись каждый по своим делам. Прибавился целый ряд новых трудностей. В принципе, ничего необычного не произошло. Жизнь на то и жизнь, для того она и есть, чтоб испытывать и проверять на прочность, подбрасывая время от времени специфические задачи, требующие смекалки и добросовестной исполнительности. Придется обставить собственный кабинет, выбрать обои и напольное покрытие, заказать удобную мебель и качественное рабочее оборудование. Вот так выглядит катастрофа для человека без хорошего вкуса. Хоть бегай, нанимай дизайнера для этой цели. Ненавижу ремонты, особенно делать их вручную. Славно, что, хотя бы не ремонтирую собственную квартиру, последнее намного всего неприятней, ибо когда в единственном жилище ремонт, совершенно негде от него отдохнуть, а напоследок остается сущая мелочь, создать целую дееспособную структуру с абсолютного нуля, нанять кадры, подготовить устав и положение, наладить обучение и обеспечение, в общем провести комплекс разнообразных задач, который не идет в никакое сравнение с обустройством личного кабинета. Все же надо просто взять опыт любой толковой организации, а затем точно воспроизвести его. Спускаюсь на первый этаж, где лучше всего найти подходящие кадры, может в интернете, не самый плохой вариант, но у меня под рукой есть целый выводок молодых бездельников, которые только и делают, что бьют баклуши, гуляя где ни попадя, распивая спиртные напитки и периодически выкуривая сигареты блоками. Отобрать десяток крепких парней возрастом по 18 лет, обучить их как следует основам бокса, также подтянув физическую форму, и вот служба охраны практически готова, конечно, в самом своем зародыше, ибо всегда есть к чему еще стремиться, скажем, пройти стрелковую подготовку в тире, или пройти профессиональные курсы спецназа. В общем, есть много интересных способов поднять потенциал любой организации, главное иметь на это ресурсы и желание руководства. Оба последних пункта в наличии есть, значит, не будем ни перед чем останавливаться, смело двигаясь к поставленной цели, к собственному гарему из секретарш, тьфу ты, я хотел сказать к созданию эффективной организации, пользующуюся авторитетом в японском обществе, а секретарши обязательно будут потом, когда-нибудь в перспективе, чтоб не сильно отвлекается от необходимой работы. Вот и показался спортивный зал, наконец-то, пора приниматься за дело. Глава 24. Пригород Токио, район Тайто, год 2001, ненастный сон обитель порока, палач, решивший безжалостно отрубить склоненную голову, а ведь раньше сновидения были такими хорошими, буквально закрыть глаза, и перед тобой раскинутся луга, зашумят пенистые волны, пристанут массивно бескрайные горы, а что я вижу сейчас, да ерунду всякую мешающую спокойно отдыхать, никогда бы так не напился или не обкурился, чтобы ловить столь сильные глюки. То я какой-то юноша, расчленяемый незнакомыми самураями, случайный турист, заживо съеденный исполинским медведем, жертва страшной китайской пытки, продолжительной и бесчеловечной, как это водится, или где-то тону, либо полностью горю, ловлю разряд электрической молнии. Было еще много подобных образов, крайне реалистичных, заставляющих вставать с постели в середине ночи. Вот и сейчас минул четвертый час сумерков. Я обеспокоенно сдергиваю одеяло, постепенно приходя в себя. Опять нелепый кошмар, щекотящий нервы, заставляющий резко взбодриться, активнее затечь кровь по венам, повышающим сердечное биение. Снова чертовщина, лишающая жизни, одним из неприятных способов. Смерть через выращенный бамбук, когда вас связывают и вешают над побегами растущего бамбука. Затем наступает черед мучительного истязания. Вроде понимаю, что привиделась абсолютная чепуха, но ведь мозг воспринимает сновидение за чистую монету. Затем прыскает гормоны, как будто это происходит на самом деле. И одно из самых неприятных в этой истории. Я не могу опять заснуть, ибо повторно увижу серию кошмаров. Новый раунд безумств. Погони на грани жизни и смерти. Из чего возникла такая ситуация? Вот уже почти целый месяц не могу нормально выспаться. Вроде февраль начался крайне обыденно. Учеба, затем сменяющая ее работа. Ничего сверхъестественного. Стандартный график, повторяющийся из раза в раз. Как возникла эта черная полоса? Один дурной сон за другим, полностью лишающий ночного отдыха. Вот, казалось бы, с чего так напрягаюсь. Ну раз не поспал, ну два раза, но нет, это положение продолжается порядка двух недель. Короткий отдых длительностью полчаса, сменяется стремительным пробуждением, с выкинутым одеялом, резким скачиванием на ноги, всполошенным оглядыванием округи в поисках опасности. Рассудком понимаешь, что привиделось, но тем не менее чересчур серьезно на это реагируешь. Кажется, я начинаю сходить с ума. Может, это один из вариантов шизофрении? Да, бред. Соображая вполне трезво, когнитивные способности великолепно работают. Просто не могу спокойно поспать, ни больше и ни меньше, ни прибавить, ни убавить. А может, меня прокляли? Скажем, случайный колдун наложил порчу? Нет, экстрасенсов не существует. По крайней мере, сильно рассчитываю на последнее. Наверняка это виновато неправильное питание. Начал жрать всякую гадость, вот стало мерещиться по ночам. Вздохнув, решаю прервать испорченный отдых. Раз не могу спать, буду заниматься спортом. Почему бы не выйти на часовую пробежку, проветриться как следует с утра? Сказано, сделано. Собравшись, легко умывшись, накинув имеющийся спортивный костюм, решительно покидаю родные пенаты. На дворе царил сплошной мрак, местами прерываемый лунным светом, расположенными то тут, то там фонарями на столбах. Исполнив короткую зарядку, приступил к основному блюду, которое следует всегда подавать горячим. Начинаю с медленного спортивного шага, сменяя его на легкий расслабляющий бег, поэтапно наращивая скорость, пока не стал бежать в половину от имеющейся силы. Вокруг покрытого коркой льда паркового озера, один круг за кругом, минуту за минутой, подход за подходом. Где-то в середине процесса голова стала потихоньку прочищаться, меланхолия наконец-то решила сменить надежно удерживаемые позиции. В здоровом теле, здоровый дух. Правильно сказано, стопроцентное попадание в имеющуюся мишень. Дух не может быть довольным, когда желудок пустеет, или если болит уставшая от длительной работы спина. Связки на ноге значительно потянулись, зуб во рту сильно заныл, защипал чувствительно глаз, ухо резко вдало с правой стороны. Можно много чего перечислить. Напротив, когда ничего не болит, ты абсолютно расслаблен и здоров. Желудок наполнен превосходной пищей, не нужно совсем куда-то спешить. В таком обстоятельстве дух разве может быть недоволен? Конечно, нет. Дух в таком теле окажется на высоте своего положения, покажет максимум возможностей в любом полезном и стоящем деле. Образуется гармония оболочки и ее содержимого, ибо все влияют на друг на друга. Нездоровый дух может погубить великолепное тело, например, пагубными привычками, ненужным чрезмерным риском, либо обычным пренебрежением. Также дух способен исправить вышедший из строя организм, начав его лечение, устроив своевременную диету, приступить к спорту. Есть достаточное количество вариантов. Вот уже порядка часа я бегал вокруг озера, то с одной стороны, затем ради разнообразия с другой. Вернулась даже утраченная ранее бодрость. Конечно, ненадолго, после окончания тренировок, она снова решит меня покинуть, ибо без стабильного сна, бодрость сложно удержать на приличный временный период. К сожалению, это работает именно так, а не наоборот. Природу сложно обмануть. Выдыхаю глубокую струю воздуха. После совершаю контролируемый процесс вздыхания, успокаивая разбушевавшееся сердечное давление. Часа пробежки вполне достаточно, более напрягать организм не следует, ибо и так уже все вышло неплохо. Отдышавшись, вернув пульс в состояние нормы, решаю пойти обратно домой. Время 5 утра, сегодня светит школа, а значит, к ней необходимо ответственно подготовиться. По пути бросаю взгляд на левую руку, на указательный палец с кольцом, одетым на нем. По-прежнему никак не могу снять надоедливое украшение. Вправду оно не сильно мешает жизни. Периодически напрочь забываю о серебряном кольце. Ведь если не смотреть на руку, воспоминание об ювелирке вытесняется чем-то другим, более или менее важным житейским делом. Кажется, перстень немного изменился, серебро потемнело, на поверхности проступили какие-то черточки или линии, или просто опять выдумываю околесицу. До этого момента менее внимательно разглядывал предмет, вот и не замечал лишние детали интерьера. Так порою бывает с чем-то, например, с давно купленной микроволновкой, в которой только разогревал пищу, а позже как-то случайно с нуля приготовил рыбный стейк. Хоть думал прежде, что в микроволновке готовить невозможно, показалось или нет, не понимаю. Все это из-за отсутствия здорового сна. На мгновение почудилось, что глаза каменного они на кольце озарились красным цветом. Вокруг по-прежнему царствует ночь, порою прохожу места без фонарного освещения, потому-то смог заметить короткий красный отблеск. Точнее, подумал, что заметил, в действительности сомневаюсь, что было так. Надо поменьше смотреть фильмов ужасов, а то порой так себя накрутишь, в каждой тени мерещится по полтергейсту. За мимолетными мыслями незаметно дошел до нужной многоэтажки. Вот практически добрался до дома, или правильнее сказать, до квартиры. Осталось лишь подняться на 10-й этаж. С помощью лифта это будет сделать крайне просто. Хотя, пожалуй, сегодня обойдусь без лифта. Самостоятельный подъем по ступенькам — крайне неплохое упражнение, которое разнообразит утренние занятия спортом. Жаль, не захватил с собой гирю, с ней было бы веселее. Что же, пошли вперед к высокой цели. Левой, левой, левой. Впервые не сплю на уроках, точнее, не пытаюсь уснуть на них. Раньше всегда старался урвать чуточку сна у периода бодрости, а сейчас из-за дурацких кошмаров страдаю разного рода ерундой. Пытаюсь внимательно слушать лекции педагогов, аккуратно писать иероглифы в тетради. Никогда бы не подумал, что буду вести себя так не под дулом автомата. Дожил, становлюсь почти настоящим отличником, а после заделаюсь порядочным отцом и верным мужем. Скукотища. Нет, чтобы совершить какой-нибудь подвиг, скажем, спасти мир или соблазнить главную японскую прима-балерину. Последнее особенно тяжело сделать, так как данная женщина давно находится замужем и имеет многочисленное потомство. Если совратить ее, придется стать чужим отцом. Лучше уж будет разок спасти мир, больше сохраню бесценных нервных клеток. Неожиданно на нос приземлилась крупная муха. Наверняка опять уснул, вот и приснился очередной кошмар. Сомневаюсь, что насекомые будут летать в конце февраля, так что точно уснул. Сейчас вдобавок налетит огромная стая насекомых и начнет заживо жрать. Чтобы спустя мгновение я опять шумно проснулся, встрепенув половину учащегося класса. Нужно лишь еще немного подождать трагической развязки событий. Почти минуту ничего делаю, сидя на стуле с ровной осанкой. Противная муха от наглости начала пить мою кровь, повредив тонкий кожный покров. Сейчас точно должен проснуться. Вот даже прогноз наполовину исполнился. Меня стали есть в прямом смысле этого слова. Скоро должно произойти еще что-то мерзкое, с непременным летальным исходом в конце. Так уже не раз случалось на протяжении этого неприятного месяца. «Кин-кун, у тебя на лице муха», — отвлек посторонний голос соседа. «А не вижу». «Кинджи-кун», — огрызаюсь раздраженным тоном. «Лучше займись своими делами, неприязненно прошу не мешать наблюдениям». «Ладно, как скажешь», — собеседник решил свернуть возникшую тему. «И этот парень теперь снится. Надеюсь, он не набросится на меня с неясными целями, ведь последнее будет явным перебором. Тогда точно обращусь к психологу. Или лучше сразу лягу в дурдом, заселюсь в комнате, обитой войлоком. Буду ходить в смирительной рубашке, заодно представляясь окружающим почившим императором Франции, Наполеоном I собственной персоной, знаменитейшей реинкарнацией в тело заурядного подростка». Еще минуту спустя муха решила самостоятельно покинуть чужой нос. Описав непродолжительный круг возле потолка, насекомое приземлилось где-то около ряда шкафов, стоящих впритык у стены. Неужели это все? А где же мучительная смерть с океаном крови, обрушившийся на несчастные головы потолок, либо же случившийся на горизонте взрыв ядерной бомбы, заживо испепеляющий тела, не оставляющий ничего, кроме жалкой кучки пепла? Еще через минуту начинаю чувствовать себя идиотом. Я что, не сплю? Значит, меня обкусали наяву, также обокрав на несколько миллилитров крови? Нет, я не просто идиот. Идиот – это всего лишь человек, не интересующийся политикой. Скорее всего, я дурак в квадрате, который давно перестал разбираться в действительности, путая ее с фантазиями, возникающими в воспаленном мозгу. Дожили. Всего 16 лет, а уже еду крышей. Чувствую, что мне пора уходить на пенсию. Сколько можно еще коптить эту бренную землю? Лучше уж сытная пенсия с молоденькими медсестричками в коротеньких халатах, в роскошном доме престарелых с видом на хвойный лес. Мечты, мечты. Кто же мне это даст? Для начала необходимо заработать 40 лет пенсионного стажа, только потом покусывать губы на различные хотелки. Но никак не раньше. Опять сплошной облом по всем фронтам. А ведь можно не дожить до пенсии. Работать, работать, работать. Платить огромные взносы в бездонные государственные бюджеты, а затем отбросить коньки от ухудшившейся системы здравоохранения, или просто попасть в неудачную аварию, и все собранные налоги ушли напрасно. Точнее, государство неплохо сэкономило на почившем гражданине, которому не надо больше платить пенсионные отчисления, и наследникам этого незадачливого человека также не достанется накопленных родительских сумм, и самому откладывать на старость слишком рискованно, ведь деньги постоянно дешевеют, со временем теряют значительную часть своей стоимости. Вот отложил ты 100 000 японских иен, Через 10 лет они на 20-30% подешевеют. Кто-то скажет покупать надежные акции. Так с ценными бумагами такая же история, может произойти мировой кризис. Акции от приобретенной компании обесценятся, тогда вообще останешься с ничем. А кризисы при капитализме случаются каждые 10 лет, со временем становясь все более тяжелыми. В инвестировании проще стать банкротом, нежели чем сохранить вложенные средства. Зачем я думаю о пенсии? Придет же в голову мысль, хрен от нее затем избавишься. До старости нужно еще дожить. С моим-то образом жизни это будет непросто сделать. Так что вернемся к этому вопросу лет через 20. Сегодня не будем ломать голову над социальными выплатами. Как говорится, потом будет потом, а главное не сейчас. Звонок. Ну наконец-то не прошло и года. Судорожно начинаю собирать незначительные пожитки. Ручку, тетрадь, надоедливые учебники и многое в подобном духе. Сложив все в надежный кожаный рюкзак, с удобной для захвата ручкой, собираюсь пойти на выход из аудитории. Скоро начнутся другие уроки, они пройдут в соседних классах, туда предстоит еще дойти. Кин-кун, с тобой все в порядке? Ты странно выглядишь. Прикоснулась к лбу чужая прохладная ладошка. Все хорошо, Хитоми-сенсей. Просто не выспался. Стараюсь добавить побольше энтузиазма в прозвучавший голос. Точно. Кин-кун, по-прежнему сомневалась молодая учительница. Точнее, не бывает сенсей. Продолжаю настаивать на своей версии, ибо об хронической бессоннице не вижу смысла разглагольствовать. Постояв немного в прекрасном обществе, пообсуждав некоторые пустые сплетни, после отправился к дальнейшему пункту назначения. Хитоми-сан была как всегда чудесна, но, к сожалению, с сенсеем долго не пофлиртуешь, особенно у всех на виду. Поэтому в путь, в дорогу, от греха подальше, не то еще ляпну какую-нибудь глупость, потом еще долго отдувайся от нее. В коридоре по пути следования несколько раз словил микросон. Это когда засыпаешь на ходу где-то на 10 или более секунд. Происходит у людей, которые долго плохо спят. Главное не поймать эту штуку за рулем, наверняка разобьешься в дребезги. Последнего сильно хочется избежать, поскольку у меня нет запасной головы. А даже если бы была, то ей все ровно не нужно попусту разбрасываться. На одной из стен увидел стенд с результатами прошедших экзаменов. Сложно было его не заметить из-за ажиотажа, вызванного у любопытствующих учеников. Вокруг таблицы с результатами собралась приличная толпа школьников-подростков. Решаю сам узнать свои оценки, надо же это когда-нибудь сделать. Почему не сейчас, раз подвернулась такая возможность? Продравшись сквозь плотную толпу учащихся, смог оказаться напротив стенда с информацией. Потратив некоторое время на поиски собственных инициалов, успешно обнаружил их возле верхних строчек. Занял почти 50-е место. Если озвучить конкретное число, 52-й по количеству набранных баллов. Неплохо. Главное, я нахожусь почти в первой полсотни успевающих. Раньше было намного хуже. Можно сказать, расту над собой. Узнав все, что было нужно, выхожу из плотного ученического кольца окружения. Поднявшись на верхний этаж, с успехом достигаю дверей необходимого класса. Заняв положенную парту на заднем ряду, чуть-чуть расслабляюсь, откинувшись на спинке деревянного стула. Неожиданно глаза стали наливаться свинцом, веки зажили собственной жизнью, захотев как можно поплотнее придвинуться друг к другу. Тяжело не спать, когда хочется сильно вздремнуть, и перемена вроде еще не закончилась. А пропади оно все пропадом. Все-таки решаю чутко отдохнуть. Глава 25. Токио. Район Дининчифу. Год 2001. Меня вела дорога приключений, пока я не прибыл в это место. Снова район Дининчифу. Опять квартал клана Хасидзи. Ничего не меняться в моей жизни. Хотел бы я так сказать, но, к сожалению, сегодня я не могу использовать данную формулировку, ибо все идет совершенно не так, как вообще это можно было бы планировать. Жизнь чертовски странная штука, как шкура зебры, имеет двухцветную полоску. Ничего не предвещало беды. Да как можно заранее предвидеть неудачное стечение обстоятельств? Верный ответ – никак. Неудача всегда приходит неожиданно. Как, например, моя хроническая бессонница с приступами неприятных кошмаров. Скажи мне кто в январе, что в феврале я не смогу нормально спать. Поверил бы я такому говоруну? Нет. Скорее всего, я просто прекратил бы с этим человеком общение, ибо никогда не любил гадателей с экстрасенсами, которые пытаются предсказывать чужое будущее. Вызвав желтенькое такси, ибо мотоциклом пользоваться в моем состоянии не самая лучшая идея, Вообще не буду эксплуатировать транспорт, пока не пройдет бессонница. Не то случайно усну за рулем, и кто его знает, что из этого получится. Зато по пути следования в кожаном салоне умудрился несколько раз вздремнуть, благодаря чему стал свидетелем некоторых прежде непредполагаемых мною картин. Например, первой свадьбы в этом мире, с прекрасной невестой Сыцука Тян, произошедшим совместным обменом клятв, неожиданно появившейся чудесной незнакомкой, с показательно выпуклым животом, с громким объявлением непреднамеренной беременности, с моим невольным участием, затем последовавшей кровавой резней. Кикути Тян бурно отреагировала на горячую новость, случайно перебив всех гостей, заодно зацепив при этом незадачливого жениха. Ужасный сон, непонятный черный пигмент, то ли какой-то туман, либо же плотный сгусток теней, полностью перекрывший выходы, постепенно наполнивший весь крупный торжественный зал. При прикосновении, с которым живые организмы превращались в сгустки крови и аккуратно перекрученные фрагменты фарша, посередине всей вакханалии безумия, стояла виновница событий, с почерневшими белками глаз. Вот и отдыхай после этого в чужих автомобильных салонах. Привидится же такое. Надеюсь, это просто неприятный сон, без глубоких подтекстов. На всякий случай лучше вообще никогда не жениться. А то мало ли что может еще произойти. Гениальная мысль. Обязательно запишу ее в блокноте, чтобы никогда не забывать, при этом постоянно видеть ее перед глазами. А в принципе зачем откладывать? Сразу же и запишу. Делаю несколько помарок в блокноте из пиджачного кармана. Громко выдыхаю, при этом вытирая несуществующий пот со лба пальцами сведенной ладони. Ну, надлежащие меры приняты. Теперь главное не нарушать писанную инструкцию. Как бы сильно этого не хотелось, какие бы взятки ни предлагали и посулы не сулили, тогда точно все будет в порядке, без сучка и задоринки. Второй кошмар также был не лучше первого. Авиакрушение на необитаемом острове крошечного размера, без источников воды и пищи, посередине Атлантического океана, вдалеке от мест, заселенных людьми, медленное угасание от голода и жажды, схождение с ума от нерадостных перспектив, ожоги от палящего солнца, от которого невозможно спрятаться. В общем, самолетами также лучше не пользоваться без крайней на то необходимости. Эту мысль тоже запишу в карманном блокнотике. Не сумев выспаться, так и добрался до места назначения уставшим баклажаном, овощем далеко не первой свежести, не самой приятной наружности, который по доброй воле не возьмет ни один покупатель в магазине, несмотря ни какие скидки или акции. Это еще самое умеренное описание моего внешнего вида. Не удивлюсь, если окружающие скоро начнут принимать за наркомана, только и промышляющего поисками очередной дозы, ради сиюминутного удовольствия. Достаточно увидеть бледное лицо, с глубокими вычурными тенями под глазами, нетвердую походку, с периодическими остановками по мере следования по маршруту, живущие своей жизнью веки, так и норовящие закрыться при первой возможности, немного заторможенную реакцию с внезапными приступами микроснов, и это лишь малая часть перечисленных симптомов, вызванных бессонницей. Ну, зато любой тест на наркотики не сможет выявить в моей крови подозрительных веществ. Не самое сильное утешение, вряд ли способное кого-либо успокоить, ибо если кто-то крякает как утка, выглядеть как утка и плавает как утка, то он скорее всего является уткой. И неважно, как третьи лица его обозначать, утка она и в Африке утка, а наркоман он и есть наркоман. «Парень, с тобой все в порядке?» — произнес мимоходом представитель службы безопасности. «Абсолютный порядок — это утопия. Развеиваю чужие иллюзии. Однако мое состояние в норме. Благодарю за беспокойство. Не забываю вежливо поклониться, вправду с трудом в конце сохранив положение равновесия. Рядом как раз находился удобный сугроб, в котором можно было неплохо вздремнуть. Но, как говорится, мы не ищем легких путей». Миновав пункт охраны, последовал по не раз прежде используемому пути, к дому чудесных женщин, в полном расцвете сил, прекрасно благоухающих и свежо выглядевших. Впрочем, как и любая другая особь противоположного пола для юноши в переходный период, знаете, очень тяжелый период с абсурдными противоречиями. Увы, каждому мужчине приходится через него пройти, без каких-либо наград и почетных грамот. Вот иду и иду, время от времени сочно моргая, в итоге все никак в не состоянии дойти до нужной точки маршрута. Раньше я достигал поместья рода Кикути за 2 или 3 минуты обычного шага от главных ворот, а сейчас прошло больше 5 минут, я все никак не могу найти нужного дома. На мгновение даже посетила предательская мысль, а не заблудился ли я ненароком. Нет, этого не может быть. Ладно, вернусь обратно на пост охраны и начну заново шагать оттуда. Спустя еще приблизительно 4 минуты ходьбы, понимаю, что я не могу обнаружить КПП. Точнее, я вообще не знаю, где нахожусь. И даже теоретически не знаком с окружающей личной обстановкой. Вот как должно быть чувствует себя алкоголик, заблудившийся между трех сосен. Не забудем про подсознание, которое постоянно требует прилечь ненадолго где-нибудь. Причем неважно где, подойдет любая ровная поверхность. С трудом преодолеваю бестолковое наваждение. Горстью белого снега смазываю флегматичное лицо. Так скоро дойду до Цугундера. Не спать, главное в никоем случае не уснуть. Ну подумаешь, белый снег выглядит мягким и удобным. Это не повод на нем лежать. Хорошо, что по крайней мере язык по-прежнему слушался. Благодаря последнему смог уточнить нужный адрес у ближайшего прохожего. Необходимый дом находился почти за моей спиной. Вот это и называться промахнулся так промахнулся. Архиепический выстрел в холостую. Главное, я дошел, все остальное неважные частные мелочи, не влияющие сколь-либо существенным образом на качество чьей-либо жизни. С гордым видом, победно поднимаю руку, почетно нажимаю на электрический звонок. Позже, услышав последовавший звук клаксона, испытал несравнимое чувство удовлетворения. Никогда бы не поверил, что буду радоваться такой ерунде, как успешно выполненный звонок. Но в моем текущем состоянии, это уже немалый подвиг. Как пьяному шатающемуся человеку суметь открыть входную дверь, попав в замочную скважину ключами с первой попытки? Снова глаза предательски закрылись. Сознание временно опустошилось, выдавив из себя непрошенные мысли. На мгновение стало легко и крайне просто, а окружающая действительность прекратила совершенно интересовать. Пропади все оно пропадом, будь что будет. Кин-кун, с тобой все хорошо, вывел приятный голос из глубинных грез, заставив ненадолго разжать тяжелые веки. Рад тебя видеть, Сыцука-тян. Замечательно выглядишь, говорю первую пришедшую мысль в голову. Кин-кун, я ее мама. Ты нас перепутал, заметили с небольшим упреком. Да, через силу внимательно вглядываюсь. Как скажите, рад видеть вас, Наоми-сан. Немного поправляюсь, признавая тем самым незначительную оплошность. Мать или дочь, какая собственно разница? Подумаешь, немного перепутал женщин. Дальше снова пришлось куда-то идти. С большим удовольствием я бы остался стоять на месте. Не думал, что научусь уверенно спать стоя на ногах. Осталось лишь научиться засыпать с открытыми глазами, тогда можно смело считать себя мастером на все руки. Полезные навыки в хозяйстве, жаль, им не обучают в школе, во время практических занятий. До всего приходится доходить собственными руками. Со стороны Министерства образования, это большая недоработка. Кин-кун, а что скажешь насчет, пыталась вести светскую беседу женщина. Что я ей скажу? Да много чего интересного, и возможно даже не совсем цензурного, ибо совсем не находился в настроении говорить. Иногда вообще хочется только молчать и исключительно хранить тишину. Как, например, сейчас желаю этого я, и для чего сюда только пришел. Честно сказать, совершенно не помню ни одной достойной причины. Уже начинаю сожалеть, что не пропустил назначенную встречу. Правда, сейчас же уже поздно отыгрывать ситуацию назад. Итакун, ты меня слушаешь? Неожиданно остановилась впереди шагающая красавица. Можете повторить? Я плохо расслышал, стараюсь заполнить хоть чем-то возникшую паузу, ибо совсем не помнил, что до этого говорила собеседница. Да, хорошо, Итакун, тогда слушай. Снова открылся бурный поток слов, чередующихся длинными предложениями и случайными фразами. Пришлось задумчиво кивать головой, временами глубокомысленно поддакивая в такт ведущейся беседе. Очередное тяжелое испытание, навязанное агрессивной внешней средой. Побыстрее бы уже дошли до места. Честно сказать, давно устал от невостребованного разговора. Надеюсь, в другой обстановке спутница немного успокоится. Одной надежды, конечно, маловато будет, но принцип причудливого вдруг всегда остается. Вот показалась знакомая до боли столовая, с традиционным столиком с низкими ножками, готовым к распитию фарфоровым чайным сервизов, легким облаком пара от заваренного напитка из маленьких пиал, одним местом занятым Сыцука-тян собственной персоной. Красавица по-прежнему была превосходна, с безупречной осанкой, горделивым взором, бледно-аристократической кожей. Девушка, заметив приближающуюся делегацию, вежливо улыбнулась кончиками тонких нежно-розовых губ. Однако приход сюда занял бесконечно много времени. Или это лишь субъективное восприятие действительности? Впрочем, неважно, занимаю подушку, исполняющую роль стула. Немного разминаю плечи, пытаясь прийти в чувство. Последний жест ни капли не помогает, ибо по-прежнему сильно хотелось спать. И самым большим желанием было намерение заполучить теплую постель. Дурацкая бессонница, сколько из-за тебя проблем, сколько трудностей приходится преодолевать. Уж лучше бы заболел обычным геморроем. Тьфу ты, опять несу околесицу. Геморроя только не хватало для полного счастья, или какого-нибудь другого венерического заболевания. Лучше вообще никогда ничем не болеть, и тем более не мериться своими болезнями с кем-то еще. Ну, по крайней мере, могу попить свежего чая. Нашелся уже немаленький повод для радости. Поднимаю двумя руками миниатюрную пиалу, немного дую на гладкую поверхность зеленоватой жидкости, затем выпиваю за один глоток весь чудесный напиток. Хорошо. Слов не хватает описать все положительные качества зеленого чая. Век бы только и делал, что его хлебал. Не самая плохая цель в жизни – существовать ради питья качественных сортов чая. Кин-кун, давно не виделись. Я так много хочу рассказать, взяла слово Сыцука-чан, заодно решив наполнить опустевшую пиалу из фарфорового чайника. Должен отметить, это не самая дурная задумка девушки. Наступила часть пустой беседы о незначительных мелочах, неважных деталях и отвлеченных пустяках. Неудивительное развитие событий при любой подобной встрече. Дать гостю утолить первый голод и жажду, потешить его слух легкими сплетнями, чтобы под конец затронуть важнейшую часть разговора, ради которой все именно и собрались. Соль всего происходящего процесса. Не сомневаюсь, что ключевой диалог состоится. Иначе почему в доме присутствует сама Наоми-сан? Все-таки госпожа Кикути весьма занятая особа, редко когда берущая отдых. Обычно я имею честь видеться только с ее дочерью, скажем, один или два раза в неделю, чтобы передать часть имеющейся энергии. С матерью же Сыцука-тян я вижусь крайне редко и не имею особых поводов отвлекать столь занятую женщину. Тем не менее, не вижу причин уклоняться от возможного диалога. Не будут же меня здесь сурово пытать или подвергать другим неприятным воздействиям, которые я не смогу пережить. По крайней мере, в чистой теории должно быть именно так. И повторюсь, я могу наслаждаться прекрасно заваренным чаем. Это уже не маленький повод появляться здесь. Помимо свежей еды и привлекательных женщин, не знаю, сколько длилась формальная часть беседы. Может, целую минуту, или намного дольше. В любом случае, в какой-то момент обычный разговор подошел к концу. Слово взяла подобравшаяся Наоми-сан. Атмосфера обстановки незаметно изменилась, набрав значительную долю официальности и серьезности, заставив также немного собраться меня самого. «Итакун, я хотела спросить тебя об подарке», — взяла слова старшая Кикути-сан. «Где ты достал то ожерелье?» Нежданно всплыла неудобная тема. «Украл», — захотелось честно сказать, но, к счастью, хватило ума в последнем не признаваться, поскольку это далеко не самый разумный поступок — сообщать женщине, что вручил ее дочери краденую бижутерию. Поэтому, к большому сожалению, был вынужден начать вилять хвостом, нагонять завесу из тумана, наводить тень на плетень, сочинять словесные кружева и совершать другие поступки в подобном духе. В общем счете сказал, что купил вещь на одном складе, на каком именно и у кого точно не помню, так как это было весьма давно. На складах я бывал разных, по долгу службы курьера, денег потратил прилично, но сумел выгодно договориться, так как ожерелье сильно хотели сбыть. Поэтому его уступили по приемлемой цене. «Хорошо, Итакун», — поверила женщина или сделала такой вид. «С тобой хочет встретиться один важный для меня человек», — опять разговор завернул в неожиданную сторону. «Здорово, Наоми-сан», — невнятно отвечаю, ожидаю продолжения незаконченной фразы. «Сугавара-сан приглашает тебя в гости», — произнесли незнакомое имя. «Скажем, как насчет этих выходных, ты ведь свободен», — закинули толстый намек о необходимости явиться на предстоящую встречу. «Так значит, Сугавара-сан хочет со мной увидеться. Кто это?» «Ни мало ни много, а сам патриарх клана Хасидзи. Не знаю, что ему нужно, но сомневаюсь, что смогу отказаться от встречи с ним, особенно когда об этом так сильно просить Наоми-сан. Также не стоит забывать, что род Кикути входит в клан Хасидзи, то есть Сугавара-сан является непосредственным руководителем самой Наоми-сан. Это уже немало говорить понимающим людям». «Хорошо, Кикути-сан, для меня честь почтить Сугавара-сана визитом», утвердительно отвечаю на просьбу женщины, как будто подразумевались другие варианты ответа, кроме как «да мэм» или «есть мэм». Ключевой фактор встречи был озвучен, внимательно обжеван со всех сторон. Поэтому атмосфера вернулась к прежнему уровню уюта, будто бы не произносилось никаких особых предложений. Госпожа Наоми-сан покинула накрытый стол, оставив Сыцука-тян вместе со мной наедине. Девушка подсела поближе, оказавшись практически на расстоянии вытянутой руки, положив свою ладонь сверху на мою свободную руку, установив тем самым легкий текстильный контакт. Резко захотелось спать сильней, наверняка это из-за активно заработавшей способности красавицы. «Кинкуноко-сан почему-то забрала твое ожерелье», между делом поделилась девушка. «Замечательная новость, надеюсь, я не ошибся насчет происхождения бижутерии, и оно действительно не краденое, иначе может получиться крайне неудобно. В любом случае сделанного уже обратно не вернешь, будет то, что бедует. В дальнейшем бессмысленно ломать над этим голову, ибо я уже ничего не могу исправить. Должно быть, оно ей понравилось». Сыцука-тян, решаю отшутиться с немного натянутой улыбкой, от излишнего числа напряженных нервов. Посидев порядка 30 минут, выпив еще парочку заваренных чайников, начал завершать встречу. Так как уже провел достаточно времени в гостях, пора уже честь знать. Оказавшись возле порога, аккуратно одеваю недавно повешенное на крючок собственное пальто. В процессе немного зазевавшись, случайно обронил содержимое карманов. Ничего особо важного, но все ровно получилось мало приятного. Итакун, ты уронил блокнот. Не беспокойся, я сама его подниму, решила помочь девушка, что было очень любезно с ее стороны. В процессе падения записная книжка оказалась открытой, что могло послужить пачканью страниц об напольное покрытие. В принципе, ничего страшного, ведь испорченные страницы всегда можно вырвать и выбросить. Вот только девушка благодаря этому смогла заглянуть вовнутрь блокнота. «Кин-кун, на ком ты хочешь жениться?» Всплыло очередное неочевидное обстоятельство. Беру блокнот в свои руки, заодно внимательно заглядывая в содержимое страниц. Действительно, я случайно написал в нем, что очень важно будет жениться. Особенно важно будет жениться на Сыцука-тян. Также последнюю мысль обвел в жирный кружок. Японские иероглифы порой очень похожи друг на друга. Я хотел написать одно, но нечаянно записал совершенно другое. Предложение с противоположным смыслом. Да неловко вышло, жаль, даже будет расстраивать Сыцука-тян. Хм, это, пытаюсь завершить возникшую мысль, связанную с одним неудачным сном и образовавшейся из-за него ошибочной заметки. Я все поняла, Итакун. Не беспокойся, я сохраню тайну, довольно специфично произнесла девушка, посмотрев со значением в мою сторону. Как скажешь, Сыцука-тян. Я пойду, зачем-то спрашиваю ненужное разрешение. До встречи, Итакун. Проводили до самого выхода, после долго смотря в скрывающуюся за горизонтом спину. Глава 26. Конец. Токио. Район Дининчифу. Год 2001. Хорошо быть личинкой миллионера. Иметь священную веру в то, что ты непременно разбогатеешь. Обязательно купишь выигрышный лотерейный билет и завладеешь заоблачной суммой. Найдешь какой-нибудь древний клад. Настоящее сокровище баснословной стоимости. Точно совершишь успешную ставку на скачки или футбольный матч. Посетишь элитное казино и выиграешь покерный турнир или обчистишь игровой автомат. Да мечтать приятно и занимательно. Мечты скрашивают серые будни, помогают справиться с суровой действительностью, перетерпеть заскоки и несправедливость заносчивого начальства на тяжелой работе. И у кого-то действительно выйдет разбогатеть. У статистической погрешности, немногочисленных счастливчиков, баловней судьбы, у 1% личностей напротив остальных 99% людей. Так вот, что делать большинству, которому не повезло, массам, обреченным на не самое счастливое положение в обществе. Вот образовалась одна проблема, перенесем ее в другое русло. Что делать, если не нравится плохо пахнущий мусорный пакет, который забыл вынести вчера, и он начал доставлять беспокойство? Понятно, что его надо взять и непременно выкинуть. Со сломанным автомобилем похожая история. Для того, чтобы он поехал, его следует починить, либо приобрести другой, или же купить билет на автобус. В любом случае надо что-то предпринять, а не просто мечтать в надежде на лучшее. Если у 99% людей общие проблемы, почему бы им их не взять и не решить сообща? Только представьте, как эта огромная масса двинется в одну сторону. В мире нет ничего, что могло бы ее остановить. Такие объединенные граждане смогут добиться чего угодно. Решить любой вопрос. Поднять неподнимаемое. Открыть неоткрываемое. Изобрести неизобретаемое. Главное, чтобы была великая идея, ради которой всех можно объединить, повести вперед к подвигам, победе и славе. Да, идея и победа. А еще я сильно устал. Даже не так, я очень сильно устал. Порой путаю действительность со сном или наоборот сон с реальностью. Забористая эта штука — хронический недосып. Никому не пожелаю долго не спать ночами. Это почти как моржовый хрен. Огромный, внушающий почтение орган, который фиг вставишь куда надо. Вроде есть повод для гордости, но для практической деятельности совсем не годится. По крайней мере, человеческие самки его не сильно оценят. А к моржихам я сам побоюсь подойти. Всю ночь как дурак валяюсь в кровати. Натягиваю одеяло на голову, то стягиваю его обратно, вертясь из стороны в сторону. Включу телевизор, поставлю его на таймер, чтоб он выключился через определенный промежуток времени. Полежу под бубнеж скучной программы. Затем снова встаю включать отключившийся электроприбор. Повторно ложусь на постеленную простыне мягкую подушку. И так круг за кругом. Один цикл за другим. Вроде хочется сильно спать. Глаза плотно закрыты на имеющиеся надежные веки. А все ровно не спится. Хоть бейся головой об стену. Абсолютно ничего не помогает. А кстати, головой я то и не бился. Может, если как следует врезаться об твердое покрытие бестолковой тыковкой, смогу хорошенько вздремнуть. Вот только сомневаюсь, что соседи оценят такую чудесную инициативу. Все же не все люди любят громкие звуки в ночное время. Так что не буду беспокоить непричастных граждан. Есть же другие надежные средства. Решительно встаю с кровати. Немного потянувшись, отправляюсь в прихожую. Насколько помню, в одном из шкафов должна лежать пластмассовая аптечка. Порывшись по различным ящикам и полкам, успешно нашел искомое. Вернувшись в комнату, поставил аптечку на компьютерный стол. Полазив около 5 минут в содержимом пластиковой коробки, извлек на свет божий пачку надежного снотворного. По крайней мере, препарат как-то хвалил Атасан. Мол, крайне убойная штука, подействует и на слона вместе с бегемотом. Сейчас это проверим. Высыпав все содержимое упаковки в стеклянное блюдце, открыл бутылку негазированной минеральной воды. Ну, как говорится, поехали. Раз за разом поместил все белые кругляшки лекарственного препарата в ненасытную утробу. Затем залпом выпил всю бутылочную воду. Где-то около литра минералки употребил сходу. Надеюсь, это сработает. А сейчас нужно возвращаться в кровать, а то не знаю, что может получиться в итоге. Спустя минуту наконец смог заснуть, чтобы где-то через час вскочить как обеспокоенный пациент от по ошибке сделанной клизмы с красным перцем. Черт возьми, опять кошмары, да такие забористые, что даже думать неприятно, не то чтобы кому-то о них рассказывать. Вам когда-нибудь меняли по ошибке пол, или отправляли в полет без парашюта обвязанным взрывчаткой, или же, да дьявол, много всего было, за раз надоест все перечислять, а ведь только нормально удалось уснуть. Проклятый стресс, наверняка это последствия неудачной личной жизни, или неудачные детские травмы, как там говорил старина Фрейд, мол, вы хотите свою мать, в этом корень проблемы, полная чушь по мне, но надо же как объяснить неприятности. Поэтому будем лепить Горбатого, во всем виноваты женщины, точно и точка. Причем тут женщины, не спрашивайте, я сам не знаю. Просто так гласить наука. Какая наука и где именно гласить? А здесь не симпозиум, чтобы отвечать на разумные вопросы. Здесь просто уставший человек с натянутыми от напряжения нервами. Не больше и не меньше, делайте на это скидку. Понятно, что сегодня сон накрылся, в который уже раз. Сложно вот так сразу сказать. Поскольку я не засекал дату, начала болезни, на старте событий нельзя было предполагать, что эта бессонница окажется настолько тяжелой. Всего не поспал несколько раз, разве это повод поднимать тревогу и бить в колокол? Тем более раньше ведь тоже мучили кошмары. Когда-то также не мог крепко уснуть, были уже такие прецеденты. Но в конце концов проблема всегда сама по себе рассасывалась. Без прямого вмешательства или другого активного участия. А вот сейчас, а что конкретно сейчас, в любом случае я больше не усну. Поэтому молча встаю и заправляю постель, ведь сегодня она уже не потребуется, в отличие от положенного порядка в комнате. Все должно лежать на месте. Вещи в шкафах, учебники на полках, мусор в ведре, пыль в совке, оконные шторы надежно задвинуты, и постельное белье здесь не является исключением. Дальше совершаю променад в ванную комнату, включив надежный свет, до этого ни разу не подводивший. Позже с испугом смотрю в настенное зеркало, расположенное над раковиной. Не все в жизни должно радовать. Есть предметы, созданные исключительно для чужих страданий. Например, дыба или кожаная плеть. И в зеркале, к своему сожалению, лицезрел мало приятного. Это точно не труп, на всякий случай провел рукой по лицу. На ощупь оно было немного теплым, и заодно упругим. Нет, вроде живой. Перед взором пристала печальная картина. Сколько может не спать человек? Есть различные мировые рекорды. Насколько мне известно, максимум составляет ровно 11 дней. Так вот, можно себя поздравить, я давно побил этот рекорд, явно пребывая в бодрости намного больший временный промежуток. Правда, это было без точной видеофиксации, так что награду вряд ли когда-нибудь за это получу. Не бывать мне всемирно известным рекордсменом. Главное пережить такое свалившееся счастье. А без славы можно как-то спокойно обойтись, лишь бы быть живым и здоровым. Последнюю мысль стоит особо подчеркнуть, ибо она ключевая в любых рассуждениях. Так что с моим лицом, а что с мордой, акулы, которая всегда вынуждена плыть, иначе в противном случае глупо и трагично кончить, или с некоторыми земноводными видами, которые никогда не имели удовольствия поспать, постоянно находясь в состоянии бодрости. В общем, самая настоящая восковая маска, а не лицо, с одним одинаковым выражением мимики, холодным пустым взглядом человека, пережившего нечто страшное и ужасное, лишь считанное мгновение назад. Лицо, которое невозможно ничем удивить или как-то поразить. Неприятное зрелище. Хватаю руками щеки и оттягиваю их в противоположные стороны. Не помогает. Вроде должен стать выглядеть комично. Но нет, по-прежнему противно смотреть. Точно, как труп. Самый настоящий покойник из зомби-апокалипсиса. Какими их изображают голливудские режиссеры. А может, зеркало бракованное? С надеждой в голосе обращаюсь к гладкой поверхности упомянутого предмета. Сомнительно. Конечно, ну а вдруг, в конце концов прерываю затянувшееся занятие, все же не кисейная барышня, чтобы часами любоваться собственным отражением, решаю принять холодный душ, поставить максимальный напор ледяной воды, заставляющий скрежетать зубами, яростно молиться возможности побыстрее оказаться в другом месте, надежно смывающий неприятные и вредные мысли, вынуждающий как следует прочиститься загруженный глупостями интеллект, полезная процедура, почти как в хлам напиться, только без побочных эффектов для закаленного тела. Спустя 5 минут прекращаю мерзнуть. Встав на махровый коврик влажными ногами, как следует вытираюсь полотенцем. Не сказать, что сильно стало лучше, но зато совершенно точно не хочу вешаться или по-другому кончать жизнь суицидом. А это уже крайне неплохо. Вот она, наглядная польза живительных процедур. А ведь бывают души с встроенной баней. Представьте, попариться хорошенько, а потом сразу забраться под холодную воду. Жаль, что это не наш случай, из-за отсутствия продвинутой функции. Возвращаюсь в комнату. Сегодня не будет физкультуры, ибо нет настроения. Спорт без соответствующего настроя – не самое эффективное времяпрепровождение. Лучше почитаю полезную книжку. Мозг тоже мышца, требующая внимания, а качать его стоит полезной литературой. Вот прочитаешь научную монографию или философский трактат, глядишь, прибавится несколько лишних нейронных связей. Последняя не точная информация, скорее интуитивная, а потом придет черед школы. Как же я люблю школу. Вот ничего в жизни не ценил сильнее этого учреждения. А самый лучший способ проверить возникшие чувства – держаться на как можно большем расстоянии. Чем дальше, тем лучше. Жду не дождусь момента, когда окажусь от образовательного учреждения на максимальной дистанции, желательно еще с диплом об окончании, сразу же убранным в невзрачную папку на дальней полке. Вот тогда буду испытывать самые искренние чувства, не нуждающиеся в симулировании. Побыстрее бы настал этот долгожданный миг в жизни каждого школьника. Переворачиваю желтенький лист старой книги, с неровными помятыми кроями по углам страница солидного возраста, частого пользования, специфического способа хранения. Чтение – один из классических способов уйти от действительности. Наподобие компьютерных игр или занимательных сериалов, все порой лучше, чем надоевшая окружающая действительность, так и требующая самых нелицеприятных оценок. Только и остается иногда ограничиваться простым брюзжанием под нос, из-за отсутствия желания и силы что-либо изменить. Спустя несколько часов закрываю потрепанный кожаный переплет, убираю литературу на положенное место. Пора готовиться выходить. Часы с будильником недвусмысленно свидетельствовали об этом. Утро стремительно приблизилось, вступая в полные права. Солнце должно вскоре взойти, а позже порядочный подросток обязан оказаться за деревянной партой в собственном классе. Круговорот вещей в природе, которому исполнилось немало лет, кое не планирует утрачивать своей легитимности. Решительно встаю, одеваю форму, местами синих оттенков. Все-таки время пришло, хотя так не хочется никуда идти, впрочем, как и всегда. Постоянно приходится себя заставлять, твердо наступать собственным желанием на горло, ограничивать эго, сдерживать порывы лени. Как следует поправляю костюм, несколько раз брызгаю рукава умеренным количеством одеколона, с приятным, но не вызывающим раздражение запахом. По пути не забываю заглянуть в холодильник, захватить крупный банан, одна из лучших разновидностей быстрого завтрака. Помимо порции качественного творога или натурально свежего йогурта, оказавшись в прихожей, надеваю кожаные туфли, завязываю непослушные шнурки надежным узлом. На этот раз не протираю обувь, так как она в допустимом состоянии, но небольшую закрытую щетку на всякий случай возьму с собой. Вроде больше ничего не держит в квартире, нет, забыл взять рюкзак. Вот теперь точно все, можно смело выходить. Со мною точно что-то не так, или это проблема с окружающими людьми? Все началось с молодой школьницы, ехавшей со мной в одной кабинке лифта. Младшеклассница неожиданно распустила слезы, зашмыгав ровненьким розовым носиком. Когда же я решил поинтересоваться у особы, что с ней произошло, школьница еще громче завыла неприятным тембром. Даже пришлось пораньше выйти из лифта, так как стало невозможно находиться в замкнутом пространстве со столь шумной леди. Прохожие подозрительно шарахались в разные стороны, стараясь обойти как можно дальше по касательной. Так бывает, когда гуляешь с крупной собакой без намордника. Сам порою предпочитаю обойти какого-нибудь ротвейлера или французскую овчарку, но первые замечаю такую реакцию исключительно к своей персоне. Может, пахну чем-то неприятным, наступил во что-то, сам привык и не замечаю резкого запаха, в отличие от третьих лиц. В школе попросили посетить медпункт, сразу, как только попался на глаза ближайшему педагогу, оказавшись под надзором нахмуренной медсестры, был подвергнут тщательному осмотру. Проверили все, что было возможно доступным методами. Давление, пульс, горло и другое в подобном духе. Не сумев найти ничего подозрительного, со скрипов отпустили на дальнейшие занятия, настоятельно рекомендовав зайти накануне в более серьезное медицинское учреждение. Вежливо согласился с последней просьбой, так как иначе пообещали сразу госпитализировать с порога. В итоге все-таки сумел дойти до класса, занял одиночную парту в последнем ряду, разложил необходимые учебники, тетради и ручку с карандашом. Надеюсь, это были последние эксцессы за сегодня. Все же приключения и так достаточно выпадают на мою долю. Желать еще добавки будет крайне неосмотрительно. Хватить бед, дайте лучше чего-нибудь хорошего. Свежий бургер, например, или качественно сваренный кофе. Последнего за сегодня еще не успел испробовать. Школьные лекции, это школьные лекции. Много исчерпывающей информации. Черчение определенных графиков на доске. Зачитывание некоторых параграфов из учебников. В общем, обычное занятие. Ничего сверхъестественного или чересчур сложно вымученного. Особенно если своевременно и добросовестно заниматься. Главное сидеть и слушать, а не бить баклуши, как это принято у некоторых. Тогда чрезмерных проблем не должно возникнуть. Да собственно и не возникает. Один раз вышел к доске. Немного смутил присутствующих внешним видом. Или еще чем. Может быть, своей глупостью. Все же никогда не стоит задаваться сверх меры. Не стоит строить из себя того, кем не являешься. Впрочем, я повторяю обыденные вещи, хорошо известные многим людям. Закончив отвечать, возвратился за удобную парту. Последняя недолго пустовала в одиночестве, так как за доской я управился достаточно оперативно. Стремительно расту в навыках. Глядишь, скоро стану кандидатом наук, а там и целым доктором. Справа от меня за своей партой старательно спал блондин. Еще одна неизменная деталь в этом хаотичном мире. Некоторым персонам позволено чересчур много. Уверен, захоти Кинджи-кун спустить штаны и сделать кучу в коридоре посреди белого дня, при значительном числе очевидцев. Его бы тогда хорошенько похвалили, заодно вручив грамоту за правильное и отменное пищеварение. Сыну миллиардера могут простить многое, кроме одного самого ужасного преступления, которое возможно в его положении, а именно случайного банкротства его отца. Вот при последнем происшествии на парня спустит всех собак, притом неважно, заслуженно или нет, каждый посчитает своим долгом ткнуть его палкой побольнее. При богатстве заискивают, после разорения злорадствуют. Большинство не любит капиталистов, как бы сильно их ни нахваливали СМИ, сколько бы они ни занимались показательно благотворительностью, не раздавали денег за проявление открыто демонстрируемой лояльности. Даже если капиталист вправду в чем-то талантлив, В его способности большинство не будет верить, постоянно подозревая в каких-то подвохах, скажем, в подкупе судей, давлении на жюри конкурса, нарушении правил тендера и много другое в подобном духе. Пожалуй, немного завидую Сасаки-куну. Впервые в жизни признаюсь в столь неприятном факте. Слишком уж он крепко спит. Завидую такому замечательному сну. Вот бы мне столь спокойно дрыхнуть. Наверняка успешно обманул кого-то простофилю. Потому-то твердо отдыхает его темное сердце. Несправедливость. Может треснуть хорошенько для острастки? Нет, не сегодня. Не хочу прерывать этот великолепный сон. Хоть даже он не мой. Урок продолжался полным ходом. Периодически сменялся другими уроками. Временами прерывался положенными по расписанию переменами. Все куда-то спешили, торопились успеть, сильно желали не опоздать. Меняли классную комнату за классной комнатой. Чередовали кабинет за кабинетом. Новая обстановка следовала за старой, и наоборот старая за новой. Невероятно активный поток жизни и причудливых людских судеб. Не люблю учиться, особенно по нежеланным предметам. Скажем, по японскому языку или алгебре. Была бы одна лишь физкультура и отечественная история, тогда бы школа стала намного интереснее для одного конкретного школьника. Но и при таком развитии событий всплыли бы неприятные нюансы, например, пресные спортивные игры, либо другие нудные исторические подробности. В общем, пришлось бы снова что-то отменять, и так можно продолжать до бесконечности. Поэтому лучше оставим все как есть, чтобы не плодить лишние сущности. Настал черед большой перемены, значит, вскоре ждет плотный ужин, изобильно представленной школьной пищи. Пожалуй, самая лучшая часть дня, к которой не может быть никаких претензий, при наличии вкусной еды, без армейской перловки. Вот последнее может сильно испортить любую трапезу. Не знаю, как так в вооруженных силах умудрятся ухудшить вкус нормальных продуктов. Но в армии отменно умеют плохо готовить. С данным положением сложно спорить. Вот в руках оказался пустой поднос. Была осилена длинная очередь из голодных учеников. Набрана и заполнена плоская поверхность приятно пахнущей пищей. Идиллия, идиллии. Тщательно подбираю пустой незанятый никем стол. Рядом с окном с чудесным видом на февральскую панораму природы. Всегда занимательно понаблюдать на дикий первозданный вид, живой развивающейся матушки жизни. Вот стол был занят. Поднос расположен прямо перед длинным любопытным носом. Значит, можно смело приступать есть продукты. Традиционный белый рис, сваренные вкрутую яйца, куриные котлеты в панировке. Не считая салатов и шоколадных батончиков. Открываю упаковку одноразовых палочек. Затем начинаю отдавать дань чужим кулинарным изыскам. Самая приятная часть за весь прошедший день. Что называется, дотерпелся. Ито-сан, вот вы где. Отвлек посторонний говор от тщательного пережевывания. Вы вчера сильно пили, у вас странное лицо. Начался поток неинтересных предложений и фраз, который с удовольствием пропускал мимо безучастных ушей. К столу стала подходить многочисленная компания из лысых детей. Точнее, если правильно говорить, из бритых налысо подростков, бывших школьных хулиганов, ныне славных сотрудников недавно открытой компании. Неужели теперь придется постоянно с ними сидеть? Каждый ужин на каждой большой перемене, надеюсь, все не так страшно, а сегодня будет лишь одно единственное исключение. Вокруг образовался шум и гам, прерываемый звуком чавканья и стуком приборов об поверхность тарелок. Приходилось проявлять титаническую выдержку, чтоб не разогнать нежеланную публику. Все же я не хозяин этой столовой, не вправе кому-то указывать, где именно сидеть. Так что шумно вздыхаю, продолжая молча кушать. Рано или поздно все должно когда-то закончиться. И этот бедлам не является исключением. Не может же он длиться вечность, так ведь не бывает. Итакун, я тебя искал. Насчет того дела, присоединился к событиям здоровяк Кондо-кун, заставив одного из парней уступить место рядом со мною. Как там его звали? По словам Кондо-куна, проблема брата старосты оказалась улаженной. Надеюсь, это действительно так, и можно будет обрадовать Есикотян, если здоровяк вправду ничего не напутал. Слишком уж он сильно пылал энтузиазмом, ненароков вызывая волну подозрений. Нет, скорее всего, это просто моя мнительность. Я привык искать везде подвоха. Вот и опять ищу его. Надо уметь доверять людям. Не всегда во всем полагаться на самого себя. Один человек, как бы сильно он этого не хотел, не может оказаться в двух местах одновременно. Для любого сложного дела необходима команда профессионалов. И лучше начать собирать такую команду как можно пораньше. Так сказать, с молоду, ранних и юных лет. Чем дольше знаешь человека, тем вернее можешь его охарактеризовать. чтобы собрать полную информацию о сильных и слабых сторонах имеющихся кадров. Одно из непременных условий успешной компании, ведь кадры решают все. Умейте знать, кого и когда назначить, великая наука управления. Дослушав короткий рассказ здоровяка до конца, вежливо поблагодарил за оказанную помощь, поскольку нужно уметь вовремя говорить спасибо. Закончив есть, прощаюсь с навязанной компанией, собираю поднос и отношу его к месту с грязной посудой. За собой необходимо убирать, иначе воцарится полный бардак и анархия. Ну и заодно могут наказать дополнительным нарядом дежурства на кухне. Последнего крайне сильно хочется избежать, ведь никто не любит дежурить лишний раз. Я не исключение из этого правила. Пора отправляться на следующие уроки. Побыстрее бы закончилась учеба. Уже порядком надоело ходить туда-сюда и зубрить то и се. Но такова участь ученика, зато это намного проще, чем работать балериной. Или, скажем, ремесло шахтера. Как известно, всегда и везде хватает подводных камней. Хватит отвлекаться, поскольку необходимо спешить на занятия.